Глава 22. Агент Робер Лемье ждал своей очереди в магазине Мсье Белево. Поначалу он думал, что это и мини-маркет, в котором продаются нездоровая еда, сигареты, дешевое пиво и вино, и всякие мелочи, которые могут неожиданно понадобиться людям, вроде конвертов или свечей для торта, но вместо этого он обнаружил вполне нормальный магазин, такой, в какой когда-то ходила его гран-мэр. Примечание «бабушка», французский, конец примечания. На темных деревянных полках были аккуратно расставлены овощные консервы, крупы, макароны, джемы и желе, супы и крекеры. Все высокого качества, все чисто и аккуратно. Никакой толпы покупателей, никакого обжорства. Полы, хотя и затертые множеством ног, содержались в чистоте, а под дощатым потолком медленно крутился вентилятор. За прилавком стоял высокий пожилой человек, он слегка согнулся, слушая еще более пожилую женщину, которая говорила без умолку, отсчитывая деньги за покупки. Она сообщала ему о боли в ногах, рассказывала о сыне, рассказывала о своей поездке в Южную Африку, о том, как ей там понравилось. И, наконец, тихим, доброжелательным голосом она сказала, что сочувствует ему в связи с его утратой. Она протянула пятнистую руку с синими набухшими венами и положила на его длинные, тонкие, очень белые пальцы и задержала там. Он не шелохнулся, не убрал руку, нет, он заглянул в ее выцветшие глаза и улыбнулся. «Мерси, мадам Филант». Лемье проводил ее взглядом, радуясь, что она замолчала, и занял ее место. «Милая дама». Он улыбнулся мсье Белево, который провожал взглядом мадам Ферлан. Та открыла дверь, вышла на крыльцо, посмотрела направо и налево, словно потерявшись, и очень медленным шагом пошла прочь. «Уи». Вся деревня знала, что мадам Ферлан год назад потеряла сына, хотя она и предпочитала об этом не говорить. До этого самого дня, когда заговорила о сыне с месье Белево, который принял этот дар разделенной скорби. Теперь он повернулся к молодому человеку, стоящему перед ним. Волосы у парня были подстрижены на консервативный манер, приятное лицо чисто выбрито, и вообще у него был милый вид. «Меня зовут Робер Лемье. Я служу в квебекской полиции». «Ви, мсье, я это понял. Вы хотите поговорить о мадам Фавро?» «Насколько я понимаю, у вас с ней были особые отношения?» «Да». Мсье Белево не видел причин отрицать это теперь, хотя и не был уверен в том, какие у него были отношения с Мадлен, по крайней мере, с ее стороны. Он был уверен только в одном — в своих чувствах. «И что это были за отношения?» — спросил агент Лемье. Он подумал, что его вопрос рисковат, но, с другой стороны, он знал, что их разговор в любую минуту может быть прерван другим покупателем. «Я ее любил». Эти слова заполнили пространство между ними, где мелочь, отсчитанная мадам Ферлан, еще грела прилавок. Агент Лемье был готов к такому ответу. Шеф говорил ему, что именно так, возможно, и обстоят дела. Во всяком случае, отношения между ними были далеки от легкомысленных, но, глядя на этого тощего, мрачного, печального человека, агент Лемье ни за что бы не догадался об этом. Ему было за 60, а Мадлен Фавро 40 с небольшим. Но Лемье удивляла не разница в возрасте. Судя по фотографиям, Мадлен была красива. Она неизменно смеялась или улыбалась, выглядела довольной, была полна жизни и восторженности. Лемье полагал, что она могла бы заполучить любого. Так почему же она выбрала этого сухопарого человека, пожилого, сутулого, незаметного? Возможно, она его и не выбирала. Возможно, он любил ее, а она не питала к нему никаких чувств. Возможно, она разбила ему сердце, и он покушался на нее. Мог ли этот человек, от которого пахло крекерами и который напоминал сухую мочалку, убить Мадлен Фавро? Из любви. Молодому агенту Лемье трудно было в это поверить. «Вы были любовниками?» Одна эта мысль вызывала у него отвращение, но он заставлял себя благожелательно смотреть на мсье Белево и надеялся вызвать у него отцовские чувства. «Нет, между нами не было плотских отношений». Мсье Белево произнес это просто, без смущения. Он был выше того, чтобы беспокоиться из-за таких глупостей. «У вас есть семья, мсье?» «Детей нет. Была жена, Женет, умерла 2,5 года назад, 22 октября». Когда Робер Лемье перешел в отдел по расследованию убийств, старший инспектор Гамаш усадил его за стол и прочел краткий курс по поимке убийц. Ты должен научиться слушать. Пока ты говоришь, ты ничего не узнаешь. А эта работа требует умения узнавать и не только устанавливать факты. Самое главное из того, что ты узнаешь, расследуя убийство, ты не можешь увидеть или потрогать, ты узнаешь, что чувствуют люди, потому что... И тут старший инспектор подался вперед, и агенту Лемье показалось, что он сейчас возьмет его за руки, но Гамаш только заглянул в глаза Лемье. Потому что мы ищем человека с проблемами. Мы ищем человека, который кажется здоровым, который ведет нормальный образ жизни, но на самом деле он очень болен. Мы находим этих людей не просто собирая факты, а собирая впечатления. И я делаю это, слушая. Агент Лемье знал, как сказать людям то, что они хотят услышать. Есть 4 фразы, которые позволяют достигнуть мудрости. Я хочу, чтобы ты их запомнил и следовал им. Ты готов? Агент Лемье вытащил блокнот и авторучку и замер, приготовившись записывать. Ты должен научиться говорить «я не знаю», «мне нужна помощь», «прошу прощения», «я ошибался». Агент Лемье записал эти слова. Час спустя он сидел в кабинете суперинтенданта Бребёфа и показывал ему эту запись. Он ожидал услышать смех, но вместо этого суперинтендант сжал губы так, что они побелели, и стиснул челюсти. «Я забыл об этом», — сказал Бребёв. «Наш шеф, когда мы только поступили в полицию, говорил нам эти слова. Это было 30 лет назад. Он сказал нам об этом только раз и больше никогда не повторял. Я забыл». «Вряд ли они стоят того, чтобы их помнить», — заметил Лемье, полагая, что именно это хочет услышать Бребёв. Он ошибался. «Ты дурак, Лемье. Ты хоть представляешь себе, с кем имеешь дело? Из чего я взял, черт побери, что ты сможешь в чем-то преуспеть против Гамаша?» «Знаете», — сказал Лемье, словно и не слышал упрека, — «такое впечатление, что старший инспектор Гамаш сам верит в это». «Как и я когда-то», — подумал Бребёв, — «когда я любил Армана, когда мы доверяли друг другу и обещали друг друга защищать, в те времена, когда я еще мог признать, что ошибаюсь, что мне нужна помощь, что я чего-то не знаю, когда я еще умел извиняться. Но это было давно». «Ну, а я все же не настолько глуп», — тихо произнес агент Лемье. Бребёв ждал неизбежного скулежа, сомнений, был готов подтвердить, что они делают нужное дело, что Гамаш предал квебекскую полицию, что Лемье умный молодой человек и сможет отличить ложь Гамаша от правды. Бребёву так часто приходилось повторять эти слова запутавшемуся Лемье, что он и сам начал в них верить. Он смотрел на агента и ждал, но видел перед собой уравновешенного, сдержанного полицейского. Хорошо, хорошо. Однако сердце Бребёва обдувал слабый холодный ветерок. «Он сказал мне еще кое-что», — проговорил Лемье, остановившись у дверей и обезоруживающе улыбнувшись. «Матфей, глава 10, стих 36». Бребёв с каменным лицом проследил, как агент Лемье бесшумно закрывает за собой дверь. После этого он снова начал дышать поверхностно, учащенно, почти как при удушье. Он опустил глаза и увидел, что пальцы его сжаты в кулак, в котором он держит смятый клочок бумаги с 4 простыми предложениями, а в ушах у него последние слова, сказанные Лемье. «Матфей, глава 10, стих 36». Он и это тоже забыл. Но он знал, что долго не забудет выражение на лице Лемье. Он видел на этом лице не прежнее, знакомое, угодливое, озабоченное, умоляющее выражение человека, которого требуется убеждать. Нет, то было выражение человека, которого это больше не волнует. Бребёва удивил даже не ум, светившийся в глазах агента, а коварство. Теперь агент Лемье слушал и ждал, когда мсье Белево скажет еще что-нибудь. Но старик, казалось, тоже был готов ждать. «Как умерла ваша жена?» «Инсульт, высокое давление. Она умерла нескоропостижно. Я смог привести ее домой и несколько месяцев ухаживал за ней. Но у нее случился еще один инсульт, который ее и убил. Она похоронена за церковью Святого Томаса на старом кладбище, где лежат ее и мои родители». Агент Лемье подумал, что нет ничего хуже, чем быть похороненным в этом месте. Он предполагал, что его похоронят в Монреале, или в Квебек-Сити, или в Париже, отошедшим от дел почтенным президентом Квебека. До недавнего времени квебекская полиция давала ему дом и цель в жизни, но суперинтендент Бребёв, сам того не ведая, дал ему кое-что еще. Нечто, отсутствовавшее в его жизни прежде. План. Согласно этому плану, Робер Лемье не собирался надолго задерживаться в полиции. Только на срок, достаточный, чтобы подняться по карьерной лестнице, заработать себе имя, а потом идти в политику. Все было возможно. Или станет возможно, когда он покончит с Гамашем. Это сделает его героем, а герои получают награды. «Бонжур, месье Белево!» В магазин вошла Мирна Ландерс, заполнив помещение солнечным светом и улыбками. «Я не помешала?» «Вовсе нет». Агент Лемье захлопнул свой блокнот. «Мы просто перекинулись несколькими словами. Как поживаете?» «Неплохо». Она обратилась к месье Белево. «Как у вас дела? Я слышала, вы вчера обедали с Питером и Кларой?» «Верно. Это было большое утешение. Дела у меня точно так, как того и следовало ожидать». «Печальное событие», — сказала Мирна, решив не пытаться вывести мсье Белево из его полноправной скорби. «Я пришла купить газету. Дайте мне, пожалуйста, «Ля Журне». На эту газету сегодня спрос. Там появилась странная статья. Мирна подумала, что, может быть, стоило помалкивать на сей счет, но затем решила, что новость все равно уже разошлась по деревне. Она заплатила за газету, перелистала страницы и нашла городскую колонку. Все трое склонились над газетой, потом все трое разогнулись, словно богомольцы после древней молитвы. Двое были расстроены, третий пребывал в экстазе. В этот момент кряканье привлекло их внимание к распахнувшейся сетчатой двери.